Короткие рассказы для детей. История 76. При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. Некоторые люди держат птичек дома в клетке. Есть птицы, которые могут научиться разговаривать, если им часто повторяют одни и те же слова. Иных, правда, тяжело понять, но некоторые очень хорошо говорят. Такую птицу я видел однажды в доме одного человека, очень любящего деньги. Его жена была верующей и всегда ходила на собрания, а он был очень жадный и на ведение хозяйства давал ей ничтожно мало денег. Поэтому она никак не могла осуществить свое заветное желание пожертвовать что-нибудь на распространение Евангелия в других странах. Как уже сказано, этот жадный человек имел попугая, который мог хорошо говорить. А так как этот человек изредка посещал собрание, он научил своего попугая произносить всякие набожные выражения. Например, «Аллилуйя! Слава Господу! Всегда за все благодарите!» Все это птица отлично могла выговаривать. Однажды муж с женой уехали в отпуск. На это время они отдали своего попугая замужней дочери. Дочь очень хорошо знала отца и поэтому научила птицу еще одному предложению. Через некоторое время, когда хозяева вернулись домой, я пришел на посещение и спросил, как чувствует себя попугай. «Ах!» — сказала верующая хозяйка. — Не слушайте его, пожалуйста. Мне всегда так стыдно, если в доме гости, и он начинает говорить. Знаете, что теперь говорил попугай? «Аллилуйя, слава Богу, папа купается в деньгах. Всегда за все благодарите. Папа купается в деньгах. Аллилуйя, аминь». Я посмеялся над этим случаем. Но если мы слишком привязаны к деньгам, то иногда и птицам приходится говорить нам правду. Так часто бывает в жизни. У некоторых речь очень набожна, а в практической жизни и следа этой набожности не найдешь. Поэтому Иисус Христос предупреждает: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имение». В Библии написано: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Господь Иисус отдал людям все, что имел. У него не было ни дома, ни сада, ни золота или серебра, но он все же помогал всем бедным людям. Он исцелял больных и давал бедным хлеб. Поэтому будем учиться быть щедрыми. Тогда Бог благословит нас и сохранит от зла. А теперь мы помолимся, чтобы Господь научил нас тоже радоваться, одаривая других.